О значении Великой Октябрьской революции. 1-10-1932 год. Примечание. Это письмо было отправлено Уэллсом, секретарю английского издания журнала «Интернациональная литература». Подлинник хранится в отделе рукописей ИМЛИ Академии наук СССР. Я считаю Октябрьскую революцию одним из величайших событий в истории. Она кардинально изменила все мировоззрение человечества, и сейчас не найти такого романа, такой пьесы, такой исторической или социологической работы, на которой она не сказалась бы. Ее влияние даже глубже и сильнее влияния Первой французской революции. Все прочие французские революции в счет не идут. И все же Октябрьская революция не является конечной мировой революцией, творческим возрождением человечества. Это возрождение еще впереди. Оно произойдет на базе атлантической цивилизации и потребует не руководства и контроля со стороны России, а понимания и сочувствия. Перед Россией стоят свои обширные проблемы, и только разрешив их, она сумеет сыграть свою роль в окончательном объединении мира.